девочки там?» Анисим стал убирать со стола посуду. Петр Иванович сидел молчаливый, задумчивый. «Прости, Анисим Семенович, а Марью-то кто?» «Филька». Старик звякнул посудой, присел на прежнее место, уперся кулаком в щеку. «Кто ж еще?» Марья растрясла его в том же году. Тогда еще о раскулачивании речи по окрестным деревням не вели, и из одежки вываливались лишь те, кто с колчаковцами водился, да больно уж воду мутил. Филька не только мутил, обрезишками баловался. И потом догадалась она должно, кто дочку ее в колодец, и не стерпела. Что ж, человек. Собрала своих партизан бывших, да подстригла его под гребенку. Потом-то говорили незаконно, мол, самопроизвол. Да сделано было дело, и Марии уж самой на свете не было. Он, Филька ее. Но откуда известно все-таки, что он? Даже Большаков не знает. Анисим быстро поднял и опустил глаза. А это, кроме меня, никому и неизвестно может. А я-то знаю. Тот ножичек, который Филька прибрал, Анисим встал, ушел в другую комнату. Вернулся, положил перед Смирновым тяжелый финский нож с наборной костяной рукояткой. Вот он, ножичек-то. Я его на утесе, между прочим, поднял, когда Марьину дочку из земли вынимали. Несколько минут Петр Иванович молча разглядывал нож, не решаясь к нему прикоснуться. В рукоятку между костяными пластинами было вставлено 4 медных. «Но почему же ты, Анисим Семенович, никому не сказал, что это Филька?» «А зачем?» «Для чего?» — дважды спросил Анисим. «Если бы Филька еще раз объявился, или брательник его, Демид...» «Кстати, куда Филька тот делся?» «Как из амбара, в котором его сторожили, сбежал?» Старик сердито засопел. «Я почем знаю?» Взял нож и отнес в ту же комнату. Вернувшись, стал натягивать полушубок. Петр Иванович, облокотившись на стол, сидел недвижимо. Людская жизнь — тайга тайгой. «В иных местах еще гуще все сплетено-перепутано», — проговорил старик. И добавил неожиданно, вроде без всякой связи. «Но Митьку-стервеца я все равно насквозь прогляжу. Только дай бог маленько еще сроку. Да куда эта проклятая шапка запропастилась, язви ее?» Наконец Шатров отыскал шапку, надел, плотно завязал уши, взял костыль. «А вот Устина Морозова можно насквозь?» — спросил Петр Иванович. «Или Фрола Курганова?» Глаза Анисима блеснули из-под низко надвинутой шапки. Помедлив, он ответил. «Отчего же нельзя?» «Каждого можно». «Ежели не спеша, говорю». «Но как?» «Как?» — усмехнулся Анисим, но тут же согнал усмешку. «Иной человек, как сосенка какая-нибудь на камнях. Подивишься порой, на чем дерево растет, то-то и оно. Вроде бы ни на чем, а оно растет себе. Значит, далеко его корешки тянутся, до самого того слоя, который питает. Вот докопайся до этих корешков, и все поймешь». «Так ты пойдешь, что ли?» «Сейчас», — машинально ответил Смирнов, думая о словах старика. «Все равно с 8-часовым поездом опоздал уже. Но дело твое. Будешь уходить, двери на щеколду закинь, а то ветер распахнет». Анисим ушел, а Петр Иванович продолжал сидеть недвижимо. Даже когда вбежала с улицы пышущая морозом Ирина и стала разматывать платок, он не пошевелился, не повернул головы. «Петр Иванович!» — тревожно воскликнула девушка, готовая кинуться ему на помощь. «Ничего, Ирочка, со мной ничего». «Ой!» — облегченно вздохнула девушка, сбросила шаль, полушубок, валенки. Мокрые и промерзшие, они стукнули об пол, словно каменные. «А я уже прямо обмерла вся. И зачем вы ездите по колхозам? Вы и так сделали для людей очень много». Ирина взяла с печки сухие шерстяные носки, быстро натянула их и, сидя на табуретке, заболтала ногами, наслаждаясь теплом. «Иди сюда, девочка», — сказал вдруг Петр Иванович.